Глава 4. Следующие 3 дня были насыщены собраниями, исцелениями в лазарете и приватными свиданиями Райфа с 5 избранных девушек. И каждую ночь без исключения под мою дверь просовывали записку. Все они гласили одно и то же. Имя девушки и слово «нет». Сегодня была последняя девушка. Итоговая ночь. Лотти Шервуд. Совет только что покинул заседание. Их беспокойство по поводу того, что король не объявил о помолвке после 4 свиданий, было очевидным. Я собралась уже встать и уйти, чтобы попробовать королевский ужин перед его последним свиданием. Как вдруг он с громким стуком уронил голову на стол. И я усмехнулась. Мы с королем подружились, и он все больше и больше демонстрировал мне свою личность. Мы не обсуждали то, что произошло в исцеляющих пещерах, и глубокий эмоциональный обмен, который мы пережили там. Но рядом со мной он чувствовал себя более расслабленно. Ты определенно выглядишь как мужчина, которому не терпится отправиться на свидание, сострила я. Я думаю, Лотти Шервуд та самая. Он поднял голову, чтобы посмотреть на меня. На его лбу красовалась красная отметина, которую оставила его встреча со столом. Когда я думаю о том, что проведу остаток своей жизни с одной из этих женщин, с которыми провел всего час, я мечтаю встретить свою безвременную смерть. Я фыркнула от смеха, а затем откашлялась, чтобы скрыть это. «Милорд, ну не могли же они быть настолько плохи?» Он посмотрел на меня с максимально серьезным выражением лица. «Ты себе не представляешь. Приходи сегодня вечером и убедишься. У нее окажется какой-нибудь недостаток, с которым я не смогу смириться. И ты не смогла бы». Я приподняла одну бровь. «Ты просишь меня сорвать твое свидание?» Он пожал плечами. «На самом деле это толком и не свидание. Герти привела своего отца. Это формальная, скучная встреча. Если я приведу своего помощника, это не станет проблемой». Присутствовать на свидании короля, на котором он выбирает жену, это как-то странно. Но в то же время меня это заинтриговало, так что ни за что на свете я не отказалась бы от такой возможности. «Я приду», — сказала я ему и встала. Он кивнул и пробежался взглядом по моему красному шелковому платью с черным кружевом. «Может быть, оденешься немного проще?» «Не хочу, чтобы она завидовала». Он подмигнул. По всему моему телу разлилось тепло от его комплимента. Это ведь был комплимент, так? Я нервно рассмеялась. «Конечно, милорд». Присев в легком реверансе, я вышла из комнаты и направилась в свою спальню. «Оденься попроще». Это означало, что я была одета слишком хорошо или просто могла бы поставить ее в неловкое положение. Все мои наряды были сшиты с одобрения дворца. Мне было велено одеваться как представитель короля. Или тем самым он назвал меня красивой. Моя голова просто кипела от всевозможных вариантов и мыслей. Поэтому я прошла мимо своей двери и вынуждена была повернуть обратно. 20 минут спустя я надела темно-синее шелковое платье с эффектными рукавами, закрывавшими мои руки до локтей. Любительница моды во мне не могла допустить, чтобы мой наряд был слишком банальным. Поэтому я сочетала его с лаймово-зелеными туфлями на высоком каблуке. Пособие на одежду, которое мне выделила корона, в основном позволяло получать новое платье каждую пару дней. Я постоянно ходила к швее, чтобы примерить их или присмотреть новые ткани. Это была моя любимая часть недели. Когда я вошла на кухню, меня поприветствовал новый шеф-повар. Я нахмурилась. «А где Брюлье?» — спросила я. «Его мать заболела. Он отправился в извилистую долину, чтобы навестить ее. Он вернется на следующей неделе». «Вы дегустатор?» Он изучающе оглядел меня с ног до головы. Я кивнула, и он поставил передо мной две одинаковые тарелки с едой. Я даже пристрастилась пробовать еду еще и потенциальных жен. Могу и привыкнуть к этому, поскольку никто другой не изъявил желания устроиться на такую работу. Как сказал король, никто не хотел, чтобы каждое попробованное ими блюдо могло стать последним в их жизни. Я старалась не думать об этом. Воткнув вилку в большой кусок мяса, я отрезала маленький ломтик с краешка и съела его. Затем я взяла зеленую фасоль и пол-ложки какой-то подливки. Я быстро проделала то же самое со следующей тарелкой, горя желанием познакомиться с этой женщиной и посетить одно из королевских свиданий. Как только мои часы показали, что с момента последнего укуса прошла целая минута, я вынесла две тарелки через двойные двери и расплылась в улыбке. «Добрый вечер!» — поприветствовала я стоявшую передо мной красивую девушку, а затем присела в реверансе перед королем. Лотти была одета в персиковое бальное платье с белой кружевной тесьмой. Ее яркие светлые волосы были собраны в каскад локонов, а по бокам были заплетены косички. От ее красоты захватывало дух. Я почему-то сразу ощутила укол ревности. Поставив тарелку перед ней, а затем и перед королем, я направилась к своему месту, где, как я заметила, еда уже ждет меня. «Это моя личная помощница Кайлани», — сказал он Лотти. «Я подумал, что было бы неплохо, если бы она присоединилась к нам. Я провожу с ней много времени, поэтому мне бы хотелось, чтобы ты тоже познакомилась с ней поближе». Ее черты исказила гримаса досады, но она превратила ее в лучезарную улыбку. «Конечно! Привет, Кайлани! Приятно познакомиться с тобой, Лотти. Я слышала, ты любишь играть в шахматы?» Я сделала глоток воды, так как в горле у меня запершило. Она кивнула, вонзая вилку в мясо. Король поднес к губам зеленую фасолину. «Мне по душе умственная нагрузка», — сообщила она. Мой желудок сжался, и внезапно меня охватил ужас. Сухость в горле. Спазмы. Король как раз собирался откусить кончик зеленой фасоли, когда я встала, да так быстро, что опрокинула стул. Потянувшись вперед, я вырвала вилку у него из рук и бросила ее на землю. Затем я потянулась за его и Лотти тарелками и швырнула обе на пол. «Какого гадеса?» — заверещала Лотти, а я согнулась пополам в агонии. Мое горло горело. В желудке было такое ощущение, будто он пережевывал лезвие бритвы, и я знала, что вот-вот умру. Лотти, казалось, поняла это. Она подскочила и с криком «Яд!» выбежала из комнаты. Я взглянула на короля, и на его лице отразилось столько страха и боли, что мое сердце разрывалось от жалости к нему. «Нет!» — выдохнул он, бросаясь вперед, чтобы подхватить меня. Тогда я почувствовала, как что-то перетекает из него в меня. Эмоциональная травма от того, что он наблюдал, как умирает его семья, сразу же вернулась к нему. Забавно, что умирала именно я, но продолжала беспокоиться о нем. «Все в порядке». Я протянула руку и вытерла слезу, скатившуюся у него из глаза. Он быстро заморгал, как будто был шокирован тем, что слеза выступила сама собой, а затем покачал головой. Положив одну руку мне на живот, он стиснул челюсти. «Эта стерва больше ничего у меня не отнимет», — заявил он. Мне показалось, что вместе с этим движением спазмы в животе и жжение в горле покинули мое тело через пупок. Лицо короля покраснело, его начало тошнить, а затем он упал навзничь. «Райф!» — я закричала, поднявшись и бросившись к нему. Его лицо побагровело, будто он не мог дышать, и я вспомнила, что он тогда сказал. Почему он никогда не спасал других людей, которые были отравлены королевой Зефирой? Было слишком трудно определить, сколько яда нужно принять от человека, если он был безвкусным и без запаха. Предположительно, он должен был забрать половину, но он забрал все. Этот идиот впитал у меня все до последней капли яда. «Зачем ты это сделал?» Слезы паники потекли из моих глаз, когда я ударила его в грудь. «Верни мне его! Верни его мне!» — взмолилась я, сжимая его потные ладони, как будто могла всосать яд обратно в себя. У меня сдавила грудь, в животе горело. Мной овладели мысли о неминуемой гибели. Я знала, что это были его мысли, а не мои, и я совсем не удивилась, когда почувствовала, как его охватило еще и радостное возбуждение. Он хочет умереть. Может быть, не намеренно, но чтобы прекратить боль, чтобы остановить это перманентное ожидание быть отравленным королевой. Он был рад оставить все это позади, покончить с этим и присоединиться к своей семье в небесных царствах. Внутри сработало что-то инстинктивное. Я села на него сверху, обхватив ногами его талию, и начала делать непрямой массаж сердца. Возможно, это не какая-то причудливая и чудодейственная форма эльфийского исцеления. Но в человеческом мире это работало. Если его лицо было багровым, это означало, что он не может дышать, поэтому я буду дышать за него. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы спасти его, потому что не готова отпустить. Наклонившись вперед, я прижалась губами к его губам, зажав пальцами его нос, и выдохнула. Я почувствовала, словно молния ударила в мой позвоночник. Электрический разряд пронзил мою спину, и дыхание, которое я выдохнула ему в рот, было фиолетовым. Из уголков его губ стекали тоненькие струйки крови, несмотря на все мои усилия. Я судорожно вздохнула, втягивая немного фиолетового воздуха обратно в свой рот. И в этот момент он закашлялся. Синий цвет отхлынул от его лица, сменившись ярко-красным, а затем персиковым. Он уставился на меня широко раскрытыми глазами. Грудь его вздымалась, пока я сидела на нем верхом, глядя вниз в полном замешательстве. «Какой же ты глупый!» — закричала я, колотя его грудь. «Я думала, ты умираешь!» Он поймал мою руку на лету, Его глаза медленно прикрылись. «Так и было. И если ты не слезешь с меня, я думаю, мое тело вот-вот продемонстрирует тебе, насколько живым я на самом деле чувствую себя прямо сейчас». Он посмотрел вниз на свою промежность, на то, как я оседлала его, и я, краснея, откатилась на пол рядом с ним. Он сел, положив руки на колени, и провел пальцами по волосам. «Что произошло?» — спросила я. «Тебе не следовало этого делать. Я этого не стою. Его жизнь была намного важнее моей. Он одарил меня долгим пристальным взглядом, открыл рот, чтобы что-то сказать, и тут двери из кухни распахнулись. Это была миссис Тирт. «Повар сбежал. Лотти сказала, что в еде был яд. Все в порядке?» Она в отчаянии переводила взгляд с меня на короля. Райф встал, сжав кулаки. «Сбежал куда?» — прорычал он. Миссис Тирт шумно сглотнула. «В сады, милорд. Несколько минут назад». Райф вывел меня из столовой и направился через кухню, по-видимому, чтобы пуститься в погоню за поваром, который только что пытался убить нас обоих. Именно в этот момент у меня случился нервный срыв. Рыдания сотрясали мою грудь, пока я обдумывала все, что только что произошло. «О, милая!» Миссис Тирт присела рядом со мной на корточки и помогла мне встать. «Он исцелил тебя!» Казалось, она была потрясена тем, что я все еще жива. Я кивнула. Потом я, кажется, исцелила его. Хотела сказать «я», но не стала. Чем бы ни было это фиолетовое дыхание, оно было странным, и я была слишком потрясена, чтобы уложить это у себя в голове. «Что случилось с твоими волосами?» Она протянула руку и коснулась пальцами моих локонов. Я сдвинула брови, совершенно не понимая, что она имела в виду, а потом увидела, что в копне моих каштановых волос виднелась густая седая прядь. Для меня это было слишком. Я просто не способна справиться с тем, что на меня навалилось. Я покачала головой и снова разрыдалась. «Ох, тише, дорогая! Все хорошо!» Она заключила меня в объятия, и это напомнило мне о моей милой тетушке. О, как я скучала по ней и по ее теплым крепким объятиям! Мне было интересно, что она сейчас делает и беспокоится ли обо мне. Если бы она имела хоть малейшее представление о том, насколько близко я сейчас подобралась к смерти, она бы точно сошла с ума. Миссис Тирт проводила меня обратно в мои покои, я сбросила платье и легла отмокать в горячей ванне. Потом я надела короткую голубую атласную ночную рубашку и решила почитать у окна, чтобы отвлечься. Я любила естественные науки и математику, но для таких случаев, как сейчас, годился только любовный роман. К счастью, в библиотеке короля их было много, полагаю, от его сестер или даже матери. Тот, на который я положила глаз, был написан Джоном Холлом. Он повествовал о падшем крылатом существе, ангеле и ее возлюбленном, родственной душе. Я погладила золотое перо, тисненное на обложке, а затем вздрогнула, услышав тихий стук в дверь. Я отложила книгу и бросилась вперед как раз в тот момент, когда под дверь проскользнула белая записка. Я затаила дыхание, открывая ее. Она была длиннее всех предыдущих, и я взяла ее с собой на диван, чтобы прочитать. Надеюсь, ты в порядке. Я не хотел будить тебя, если ты отдыхала. Спасибо, что спасла меня. Лотти, это нет. Она сказала миссис Тирт, что никогда не сможет жить в постоянном страхе быть отравленной. Завтра вернемся к чертежной доске? Старейшины хотят провести собрание первым делом с утра. Райф. Я провела пальцами по словам «надеюсь, ты в порядке». Никогда в жизни я не думала, что окажусь на службе у короля, чтобы расплатиться со своими долгами, и не ожидала, что он окажется порядочным человеком. Короли были придурками, богатыми подонками, которые обращались с тобой как с ничтожеством и никогда не позволяли тебе высказывать свое мнение. Только не Райф. Это была моя работа — отыскать ему жену. И, черт возьми, я сделаю это во что бы то ни стало. Теперь я понимаю лучше, чем когда-либо, насколько важно убедить совет поддержать его войну. Королева не перестанет преследовать его, его будущую жену, их детей. И если у Райфа и его армии действительно есть шанс уничтожить ее, я хочу помочь ему. Это ненадолго погрузит Найтфолл в хаос, но затем один из ее наиболее рассудительных сыновей возьмет власть в свои руки. Ее старшего сына, семейного психопата, убил несколько месяцев назад король драконов Дре Вальдрен. Теперь все, что осталось, это ее шестеро сыновей, которые казались вполне нормальными, если рассматривать их в качестве будущих правителей. Ничего общего с их чудовищной матерью. И я почти не спала. Вместо этого я набрасывала бесконечные страницы идей. Вычеркнув ненужное, я остановилась на трех наиболее убедительных и адекватных и выписала их своим лучшим скорописным почерком. Первое. Брак по договоренности. Как это делают фейри с женщиной из высокородной семьи, при котором Райф платит что-то вроде приданого, и она соглашается, даже не видя его. Вторая. Грандиозный бал, на котором присутствуют все до единой женщины всего Аркмира. Он выбирает самую красивую после ночи танцев и делает ей предложение уже на следующий день. Третья. И, наконец, совершенно отчаянная идея. Фиктивный брак. Подруга или старая любовница, которая согласилась бы на участие в фарсе с целью убедить совет, что он остепенился и находится на пути к появлению наследников, чтобы получить возможность финансировать свою войну. Дара? На следующее утро я надела голубое платье из сжатого бархата с корсетом на шнуровке без рукавов и с гордостью сжала в руках свой маленький пергамент с идеями о женитьбе. Встреча с советом состоится через 5 минут, и после того, как мы выслушаем все, что они хотят сказать, я назначу повторное собрание через некоторое время, чтобы мы с Райфом провели мозговой штурм моих идей и выяснили, какая из них ему больше придется по душе. Я заглянула на кухню. Миссис Тирт стояла, нахмурившись, пока остальные сотрудники убирали и мыли посуду вокруг нее. Они выглядели угрюмыми, и настроение у всех было подавленное. «Он решил сегодня поголодать», — сказала она. Все внутри меня сжалось. Он был слишком напуган, чтобы есть. После вчерашнего он предпочел бы вообще ничего не есть, чем снова отравиться. И я его понимаю. И я задумалась. «Нам что-нибудь известно об использованном яде?» Она покачала головой. «Особая смесь королевы. Безвкусная, без запаха. И теперь для того, чтобы этот яд подействовал, требуется не менее 5 минут. Я взяла яблоко и откусила кусочек, решив съесть на завтрак только фрукт. Ведь яд не могли ввести в яблоко, так? Прожевав, я подумала, что это все-таки возможно, и выбросила плод в мусорное ведро. «Когда вернется шеф Брюлье?» — спросила я ее. Она пожала плечами. «Его мать при смерти. Старость, ничего не поделаешь». Он был единственным поваром, которому я доверяла. «Отлично. Тогда до его возвращения я буду готовить все блюда для короля и для себя», — сообщила я ей. Половина персонала кухни замерла и обернулась на меня. Миссис Тирт нахмурилась. «Ты готовишь?» Я пожала плечами. «Ну, мне ведь как-то удавалось готовить для себя и тети. Что тут сложного?» «Вы все свободны до дальнейшего уведомления», — громко сказала я. Они стояли смирно, обеспокоенно переводя взгляд с миссис Тирт на меня. «Вы слышали ее?» — прогремел голос Райфа у меня за спиной. И я слегка дернулась от неожиданности. Они оставили свои занятия и начали уходить. Миссис Тирт почувствовала, что намечается личный разговор, и поспешила ретироваться. «Ты умеешь готовить?» — спросил он. Я повернулась, впиваясь в него взглядом. На нем была серая шелковая туника с высоким воротом, а волосы были собраны в пучок на затылке. Под его глазами были темные мешки, свидетельствовавшие о том, что он тоже мало спал. «Может, это и не по вкусу королю, но я в состоянии приготовить рагу и простые лепешки. Я могу накормить нас и при этом не отравить». Он почесал подбородок. «Ты ведь ненавидишь мыть посуду, или я ошибаюсь?» Я кивнула. «Да, и я не буду этим заниматься. Мы будем звать горничных каждый вечер, чтобы они прибрались». Его губы тронула усмешка, и его взгляд скользнул вниз по моему платью. Мое тело разгорячилось, когда он это сделал, и я надеялась, что это произошло от возбуждения, а не от попавшего в мою кровь яблочного яда. Я хотела спросить его, что произошло прошлой ночью. Что это за фокусы с исцеляющим фиолетовым дыханием? Почему он так хорошо выглядит в простой серой шелковой тунике? «Ты в порядке?» Он протянул руку и провел тыльной стороной ладони вниз по моей шее и от горла ключицы. Я замерла, тая от его прикосновений. Он отдернул руку, как будто осознав, что делает. «Я имею в виду, что у меня все еще немного першит в горле», — сказал он. Я покачала головой. «Я в порядке с физической точки зрения». Он кивнул. «А эмоционально?» «А внутри полная разруха», — подтвердила я, что вызвала у него взрыв хохота. «Гадес, как же мне нравится этот звук!» Я не могла сдержаться и улыбнулась, поскольку его радость оказалась заразительной. «Что ж, значит, нас таких двое», — сказал он и посмотрел на надкусанное яблоко в мусорном ведре. Я провела пальцем по белой пряди своих волос у основания шеи. И Райф потянулся и коснулся ее. «Вчера поздно вечером я был в библиотеке и вычитал, что травмирующее событие может вызвать появление седины», — сказал он. «Да?» — спросила я. Он кивнул, и я собрала волосы в пучок, убрав этот локон подальше, чтобы никому из нас не пришлось на него смотреть. «Совет ожидает», — сказала я ему. Я хотела спросить, что это за фиолетовое дыхание. Но, честно говоря, Я не была готова к ответу. Спасла ли я его? Было ли это на самом деле тем, что я предполагала? Потому что если это так, я действительно начинаю сходить с ума и больше не желаю об этом думать. Он кивнул, жестом показывая, чтобы я прошла вперед, и положил свою руку мне на поясницу, выводя меня из кухни. Я обернулась и осмотрела маленькое пространство. «Поставь двух своих самых надежных лучников у каждого входа и выхода из кухни, чтобы никто не входил и не выходил, кроме меня и посудомойки. Больше никто, даже миссис Тирт. Теперь это моя кухня. Мне нравилась эта женщина, но сейчас я не могу доверять никому». Он нахмурился, при этом вид у него был обеспокоенный, но кивнул. Собрание с советом проходило в более напряженной обстановке, чем я ожидала. «Мне жаль слышать об очередном покушении», — сказал Хейк. «Но это послужило еще одним доказательством того, что нам крайне необходимо, чтобы ты женился и завел семью. Иначе королева Найтфолла просто уничтожит тебя». Райф потер переносицу. «Я работаю над этим». «Разве?» — спросил Аарон. «Потому что матери говорят, что ты не позвал ни одну из девушек на второе свидание». Райф умоляюще посмотрел на меня, и я подняла лист пергамента, на котором были записаны мои идеи. «Вообще-то, господа, у меня в руках прямо сейчас находится его финальный список претенденток. Мы обсудим его после этого собрания. Выбрать женщину, с которой ты проведешь остаток своей жизни, дело не из легких. Вы все женаты и должны это понимать», — сказала я им, не спуская глаз с витиеватых эльфийских колец на их безымянных пальцах. Я знала, что Райф чует ложь, но ему было все равно. Члены совета заерзали на своих местах. «Мы хотим, чтобы помолвка состоялась к концу недели. Свадьба в следующем месяце, а наследник появится в следующем году. Ты понял, сынок?» — сказал Хейк строгим голосом заботливого отца. Райф вздохнул. «Я понял». «Божечки! На самом деле остается не так уж много времени, чтобы влюбиться и повидать мир, укрепить союз, прежде чем добавить к этому орущего ребенка. Не поймите меня неправильно. Я люблю детей. Младенцы пахнут новой жизнью и радостью, но в то же время они занимают весь ваш день и ночь, и ваша жизнь уже никогда не станет прежней после того, как они появятся на свет. Я хотела бы провести, по крайней мере, 5 лет наедине со своим мужем, прежде чем родить». Бедный Райф. Вся его жизнь была предопределена этим советом, этим королевством, этим бременем. Члены совета пожелали нам хорошего дня и вышли из комнаты, заперев за собой дверь. Райф повернулся ко мне и посмотрел на пергамент. «Как ты там сказала? Финальный список?» Я пожала плечами. «Ну, я соврала не насчет всего. Есть краткий список идей». Я вручила его ему. Он ознакомился с ним, переводя взгляд с пергамента на меня и обратно. Его взгляд вернулся ко мне, и он потер подбородок, покусывая нижнюю губу. «Возможно, кое в чем ты попала в точку, Лани». Это ласкательное прозвище насторожило меня. «Лани» — так меня называли моя тетушка и близкие друзья. «О, и что же тебе пришлось по душе?» Я подалась вперед и заметила, что его палец указывает на третий, самый отчаянный вариант. Фиктивный брак. То есть это была последняя надежда после грандиозного бала и... «Я не хочу устраивать грандиозный бал или что-то масштабное, продолжительное. Я хочу жениться, заставить совет отвязаться от меня, а затем получить финансирование для моей войны». Мое сердце немного сжалось от того, что он не захотел настоящей любви. «Было бы весело спланировать большой бал». Я кивнула. «Так, хорошо. Есть ли у тебя на примете надежный партнер, который согласился бы на такое? Может быть, Дара?» Меня разрывало на части, когда я говорила это. Я не знаю, почему я ревновала его к ней. Но это было так. Его щеки покраснели, и он покачал головой. «Она не подходящая жена». На меня нахлынуло облегчение, но я скрыла это. «Ну и кто же тебе тогда приходит на ум?» Он пристально смотрел на меня в течение до неловкости долгого промежутка времени. Отложив пергамент, он потянулся и взял меня за руку. «Ты!» Меня накрыло абсолютным и бесповоротным шоком. «Я?» Он кивнул. «Мы все равно проводим вместе весь день. Каждый прием пищи, все эти собрания. Совет совершенно точно на это купится. А ты стала для меня лучшей подругой. Мне искренне нравится проводить с тобой время». «Лучшей подругой». Эти слова резали мое сердце острее ножа. Я боялась, что он каким-то образом почувствует боль, исходящую от меня. Поэтому я осторожно высвободила свою руку из его. «Ох», — сказала я и встала, начав расхаживать по комнате. «Что происходит?» «Ты расхаживаешь туда-сюда», — заметил он. «Я обдумываю фиктивный брак с королем эльфов». Невозмутимо ответила я. Он наклонил голову. «Я, разумеется, увеличу тебе жалование. Все должно выглядеть правдоподобно. Я не могу допустить, чтобы совет узнал об этом в разгар войны с королевой Найтфолла, а затем лишил меня финансирования». «Увеличить мне жалование. Оплачиваемая должность. Ауч!» Нож, которым он ранил мое сердце, вонзился глубже. «Ты ничего не сказала», — заметил он, и в его голос прокралось беспокойство. «Все еще обдумываю». Я прошлась по маленькой комнате, оставляя следы на ковре. Фиктивный брак с королем. То есть целоваться, спать с ним и все такое? «Мы будем исполнять супружеский долг?» Говоря это, я густо покраснела. Казалось, его удивил мой вопрос. «Нет, это спектакль. Никому не нужно знать, что происходит за кулисами. Но держаться за руки и время от времени целоваться будет необходимо». «Лучшая подруга». До того, как он назвал меня так... Я размышляла о том, каково это — целовать его. Теперь же я просто хотела умереть. Я была так благодарна за то, что эмпатом была я, а не он. Я считаю, что странно увеличивать из-за этого мое жалование. Я не распутная девица на одну ночь, — наконец сказала я и повернулась к нему лицом. Он дернулся, как будто я дала ему пощечину. «Я так не считаю и никогда бы так не подумал. Я просто пытался сделать это соглашение привлекательным для тебя». «И сколько этот брак продлится? Неужели я всерьез обдумывала это?» «Столько, сколько мне потребуется времени, чтобы выиграть войну против королевы. Я уже заручился поддержкой короля Амбергейта. Он присоединится ко мне. Следующими станут Люсьен Торн и Аксел Мун. Он заручился поддержкой короля дракона и теперь будет стремиться склонить на свою сторону короля Фейри и короля Волка. «Вы планируете напасть на королеву военным союзом?» — удивленно спросила я. Он кивнул. «Это единственный способ, который может сработать. Она, к сожалению, слишком могущественна». Он был прав. Теперь, когда я знала, что он планирует вовлечь в это других, я чувствовала себя более уверенно в отношении его военных действий. «Я хочу, чтобы моя тетя исцелилась», — выпалила я. «Мне не нужны дополнительные деньги, но мне нужно, чтобы ты забрал ее и вылечил, и чтобы она теперь жила здесь. Я не желаю, чтобы она оставалась там, если ты принесешь войну в королевство Найтфолл». Он встал. «Будет сделано. Прости, что я не предложил исцелить ее раньше». «Сделано? Просто так?» Я раздумывала, о чем еще я могла бы попросить. Совет сказал, что они ожидают появления наследника в следующем году. Я снова покраснела. Он кивнул. «Я скажу им, что мы пытаемся. Ты наполовину человек, так что это может затянуться на несколько лет». «Святой Гадес, неужели я действительно согласилась на это?» Райф обошел стол и взял обе мои руки в свои. «Кайлани, с тех пор, как мне исполнилось 14 лет, и королева лишила меня привилегии иметь семью, я поклялся отомстить, чтобы добиться справедливости для моей матери, моего отца, Трини, Рейлин, Дейна, Акары, Гвен и Сейба». Услышав их имена, я не смогла сдержать слезы. Я чувствовала, как эмоции накатывают на него волнами. Воодушевление от идеи, что это может сработать и успокоить совет, гнев на королеву, восхищение мной и необходимость защитить. Он убрал руки и откашлялся. «Окажи мне эту услугу, и я ни в чем тебе не откажу. Пока я живу, я буду исполнять все, о чем бы ты ни попросила. Пожалуйста, Лани». Вау, он почти умоляет меня. «Значит, мы поженимся, победим королеву, а потом разведемся?» Я догадывалась, что есть и худшие способы потратить свои годы после 20. «Ладно, Райф, я сделаю это ради тебя и твоей семьи». Он ухмыльнулся и бросился вперед, чтобы подхватить меня. Его руки обхватили мои ноги сзади, когда он встал, подбрасывая меня в воздух и кружа вокруг. Смех вырвался из меня, когда чистый восторг прошел через него в мое тело. Этот момент превратил мои способности эмпата в нечто восхитительное. Чувствовать чужую радость, разделять энтузиазм — это прекрасно. Затем он вернул меня на землю и в восторге хлопнул раскрытой ладонью по столу. «Пришло время планировать свадьбу, а потом войну». Это совсем не то, что хотела бы услышать каждая краснеющая невеста. Но мне и это подойдет.